Он развязал свою сумку и подал ей злой салат. Ведьма не подозревала ничего дурного, и при виде нового кушанья у ней потекли слюнки, и она отправилась на кухню и начала его приготовлять. Когда салат был готов, она никак не могла дождаться, пока он будет подан на стол. Взяла два листочка и сунула их в рот. Но только она их проглотила, как потеряла тотчас свой человеческий образ, обратилась в ослицу и бросилась во двор. Пришла на кухню служанка. Видит, стоит приготовленный салат. Хотела было его отнести, но ей так захотелось его отведать, что она по своей старой привычке съела несколько листиков. Колдовство тотчас подействовало, и она тоже обратилась в ослицу и бросилась к старухе, а блюдо с салатом упало на пол. Скороход сидел в это время у красивой девушки. Салата никто не приносил, а девушке тоже очень хотелось его отведать, и она спросила: «А где же салат?» Охотник подумал: «А трава, видно, уже подействовала», и ответил: «Я пойду на кухню, узнаю». Спустился он вниз. Видит, бегают во дворе две ослицы, а салат лежит на полу. «Хорошо», — сказал он, — «две свою долю уже получили». И он подобрал с пола листья салата, положил их на блюдо и принес красивой девушке. «Чтоб вам долго не дожидаться», — сказал он, — «я сам вам принес эту вкусную еду». Она съела салат и вмиг, как и те две, потеряла свой человеческий вид, обратилась в ослицу и убежала во двор. Умыл тогда охотник лицо, чтобы обращенные в ослиц могли его узнать. Спустился во двор и сказал: «Теперь получайте награду за вашу неверность». И он привязал всех трех на веревку, повел за собой и пришел на мельницу. Он постучался в окошко, высунул оттуда голову мельник и спросил, что ему надо. «Да вот есть у меня три строптивых ослицы», — ответил он. «Я не хочу их держать больше у себя. Ежели вы согласитесь взять их себе, предоставить им корм и стойло и обращаться с ними так, как я вам скажу, я заплачу вам за это, сколько вы потребуете». Мельник сказал: «Что ж, я согласен, а как же я должен с ними обращаться?» И охотник объяснил, что старую ослицу, а была то ведьма, он должен бить трижды в день, а кормить один раз. Ослицу помоложе, а была то служанка, он должен бить один раз в день, а кормить трижды. Самую молодую, а была то девушка-красавица, бить не надо, а кормить следует ее трижды в день. Охотник никак не мог пересилить своего сердца и допустить, чтобы девушку били. Потом он вернулся назад в замок, и там оказалось все, что ему было надо. Спустя несколько дней явился старый мельник и сказал, что должен, мол, доложить, что старая ослица, получавшая одни только побои, а корм один раз в день, околела. А две остальных, — продолжал он, — хотя и не околели еще, и свой корм получают три раза на день, но так загрустили, что проживут, пожалуй, недолго. Жалился тогда охотник. Гнев у него поостыл, и он сказал мельнику, чтобы тот привел их сюда. Как только ослицы явились, дал он им поесть доброго салата, и они опять обратились в людей. Бросилась прекрасная девушка перед ним на колени и сказала: — «Ах, мой любимый, простите мне все, что я причинила вам злого. Это меня заставляла делать моя мать. Это вышло против моей воли, а я люблю вас от всего сердца. Ваш волшебный плащ висит здесь, в шкафу, а чтоб вернуть вам птичье сердце, я выпью рвотного лекарства». Но в мыслях у него было теперь совсем другое, и он сказал: «Пусть оно остается у тебя, теперь мне это все равно. Я хочу, чтобы ты стала моей верной женой». И вот справили они свадьбу и прожили счастливо вместе до самой смерти. Черт и его бабушка. Была некогда большая война, и было у короля много солдат, но жалований он платил им мало, и на жалование это существовать они никак не могли. Вот и сговорились трое из них бежать, и говорит один другому: «Если нас поймают, то вздернут на виселицу. Как же нам быть?» А другой говорит: «Видите, вон большие хлебные поля. Если мы там спрячемся, то ни один человек нас не отыщет. Войско туда не пойдет, ведь завтра ему в поход выступать. Залезли они в густые хлеба, а войско все не уходит и не уходит, и стоит около поля. Просидели они в хлебах целых 2 дня и 2 ночи подряд, и так проголодались, что чуть было с голоду не померли. А выбраться, значит, на верную смерть идти. Вот они и говорят. Да что толку в нашем побеге? Видно, придется нам здесь голодной смертью погибать. Вдруг прилетел огненный дракон, спустился к ним и спрашивает их, чего это они тут спрятались? Они отвечают, мы 3 солдат с войны убежали от того, что жалование было нам малое, и придется нам с голоду помирать, ежели останемся мы тут лежать. А ежели выйдем отсюда, то придется нам на виселице качаться. «Если хотите послужить мне 7 лет, — сказал дракон, — то проведу я вас через войско, и никто вас не поймает. Что ж, выбора у нас другого нет. Приходится соглашаться, — ответили солдаты. И схватил их дракон в свои когти и переправил их по воздуху над войском, и снова спустил их на землю, далеко-далеко от тех мест. А был дракон никто иной, как сам черт. Дал он им маленькую плеточку и говорит, «Коль ударите вы да щелкните ею, то посыплется золото столько, сколько вам будет угодно. И жить вы сможете, как большие господа, держать лошадей да разъезжать в каретах. Но пройдет 7 лет, и будете вы принадлежать мне». И подал он им книгу, в которой они все 3 должны были в том расписаться. «Но задам я вам сначала загадку, — говорит черт. — Если вы ее разгадаете, будете свободны и от власти моей избавлены». Улетел от них дракон. И отправились они в путь дорогу со своей плеточкой. Денег теперь была у них целая уйма. Заказали они себе барское платье и стали странствовать по свету. И всюду, где они бывали, жили они в радости и в довольстве, ездили на лошадях и в каретах, ели и пили в свое удовольствие, но зла никому не делали. Время пролетело у них быстро. И когда 7 лет подходили уже к концу, стало 2 из них очень страшно. Но 3 смотрел на все легко и просто и говорит, «Не бойтесь, брат, ничего. Неужто я такой дурак, что загадки той не разгадаю?» Вот вышли они в открытое поле, сели там, а 2 из них и пригорюнились. Подходит к ним вдруг старуха и спрашивает, «Ты чего это они такие грустные?» «Ах, да что тебе до того? Помочь ты нам все равно не можешь». «А почем знать?» — ответила она. «Вы поведайте мне о своем горе». И рассказали они ей о том, что были они в услужении у черта 7 лет, и давал он им золото сколько угодно, но расписались они в том, что будут ему подвластны, если спустя 7 лет не смогут разгадать его загадки. И сказала старуха, «Если вы хотите, чтобы я вам помогла, то пускай один из вас пойдет в лес, и придет он к рухнувшей скале, а скала та похожа на избушку, и надо в нее войти вот там, и найдешь ты помощь». А те 2 грустных и подумали, «Это нас все-таки никак не спасет», и остались они сидеть. А веселый солдат поднялся и пошел прямо в самый лес, пока не нашел в скале избушку. И сидела в той избушке древняя старуха, а приходилась она черту бабушкой. И вот спросила она его, откуда он и зачем сюда пожаловал. Он рассказал ей все, что случилось. Солдат понравился ей, она его пожалела и обещала помочь. Подняла она большой камень, что лежал над погребом, и сказала, «Ты спрячься сюда, и все услышишь, что будет здесь говориться. Только сиди смирно и не шевелись. Когда явится дракон, я расспрошу его насчет той загадки. Мне он скажет все, а ты смотри, примечай, что он ответит». Ровно в 12 часов ночи прилетел дракон и потребовал еды. Бабушка накрыла для него стол и принесла напитки и еду. Он остался этим доволен, и они ели и пили вместе. И стала она его расспрашивать, как прошел у него день и сколько он душ успел нынче заполучить. «Да мне что-то сегодня не очень посчастливилось», — ответил он. «Но вот поймал я 3 солдат. Эти уж в моих руках». «3 солдата», — сказала она. «Те за себя постоят. Они еще могут от тебя и удрать». И сказал насмешливый черт, Нет, они уж мои. Я задам им такую загадку, какую они никогда не разгадают.